Глава 33. Август 2012 года. «Где твоя доска гармонии?» — спросил Отис, увидев сквозь свою длинную челку пустое место на стене холла. «Снял», — ответил Эдриан, затаскивая в гостиную пакеты со снедью и выкладывая покупки на кухонную стойку. Отис поступил со своими пакетами так же. «Почему?» Бью застрял в холле, уставившись разинутым ртом на пустое место, как будто это зрелище было сродни библейскому чуду. «Потому что она нагоняла на меня тоску», — сказал Эдриан. «Потому что она сделала ее для того, чтоб все ее любили, но это, похоже, не сработало». «Я ее любил», — возмущенно возразил Бью. «Да», — сказал Эдриан, — «конечно, ты ее любил». «Чаще всего», — поправился Бью. «Но иногда нет». Эдриан бросил на своего младшенького любопытный взгляд. «Вот как?» «Да, когда она говорила мне, как поступать правильно. Она была учительницей, но не моей. И мамой моей она не была». «Не была», — признала Эдриан, — «ни твоей учительницей, ни твоей мамой». «Все равно я чаще ее любил». «Вот и хорошо», — сказал Эдриан, пересыпая вазу мандарины. «А я рад», — сказал Отис, отыскивая в свалке на стойке пачку жевательных конфет, купленную отцом под его напором. Эта доска гармонии с самого начала была плохой затеей. Теперь любопытного отцовского взгляда удостоился Отис. Тот продолжил. «Мне даже нравилось, когда ты что-то забывал, потому что это была твоя забывчивость и твои дурацкие подарки. Ты же сам их выбирал». Эдриан бросил поверх мандаринов связку бананов и нахмурился. «Вы же всегда из-за этого ныли. Лично я не ныл, мне нравилось. Ты старался, ты просто был собой. А у меня как раз было впечатление, что нехорошо быть самим собой». Отис покачал головой и надорвал пакетик с конфетами. «Для меня было самое то. Я не понимал, зачем тебе кто-то другой, который... «Все у тебя поменяет». «Мне казалось, что Майя все улучшала, а не просто меняла». Отис пожал плечами и забросил в рот конфетку. «Неважно. Я рад, что ее не стало. Я все это ненавидел». Эдриан вздрогнул. В словах его сына плескались жар, тьма, неожиданные и тревожащие. Он взглянул на него, своего среднего сына, своего мальчика-загадку, который, как казалось, часто вообще не имел никакого мнения, а сейчас вдруг высказался, и с какой силой. Эдриана посетила мысль. Это подействовало на его мозг как удар током. Что, может быть, Отис и слал мои электронные письма? Он не позволил этой мысли окрепнуть, переключившись на приготовление еды для двух своих мальчишек. При этом он обсуждал с ними разнообразные занятные предметы. Он аккуратно, удобными кусочками разложил по тарелкам еду. А потом, когда уже загружал посудомоечную машину, а мальчишки доедали за кухонной стойкой свой ужин и смотрели по телевизору что-то шумное, у Эдриана зазвонил телефон. Номер показался смутно знакомым, и Эдриан ответил на звонок. Это был Джонатан Бакстер. «Здравствуйте, Эдриан, я с добрыми вестями». Так, по крайней мере, мне кажется. По словам бывшей жены и дочери, у женщины, с которой наш Мэтью делит квартиру, как раз разноцветные глаза. К тому же она у него работает, так что без труда может воспользоваться одним из моих старых телефонов. Эдриан выпрямился и чуть не раздавил в кулаке пластмассовый стаканчик. «Как ее зовут?» «Эбби. Похоже, они с Мэтью, не разлей вода, лучшие друзья». «Отлично. Какие наши следующие действия? Она знает, что я ее разыскиваю?» «Нет», — ответил Джонатан. «Мы ничего не говорили ни Мэтью, ни ей. Я решил сначала уведомить вас, чтобы вы сами определили, как быть». «Правильно сделали. В идеале я бы хотел с ней поговорить и как можно быстрее. Вы можете дать мне ее телефон?» Джонатан вздохнул. «Знаете, лично я с радостью продиктовал бы вам ее телефон, но моя супруга что-то осторожничает. Прямо паранойя какая-то, честное слово. Поэтому мы решили дать вам вместо ее телефона электронный адрес Мэтью. Напишите ему, а там видно будет. Годится?» «Это лучше, чем ничего». Адриан положил треснувший стаканчик и стал рыться на стойке. Там должны были отыскаться ручка и бумага. «Надеюсь на ваше понимание. На нас обрушивается столько разной муры. Кто-то кого-то преследует, кто-то ворует чужие личные данные. Вдруг вы ее бывший бойфренд, задумавший возмездие. Вот уж нет, можете не сомневаться. Но понимать я вас понимаю. Все в порядке, я записываю. Вот его адрес. Мэтью Бакстер, собака, retrotech.co.uk. Успели? Конечно, большое вам спасибо». После разговора Адриан расплылся в удовлетворенной улыбке. У него возникла более удачная мысль, чем обращаться к сыну Джонатана Бакстера по электронной почте и ждать дурацкого ответа. Это близкая Мэтью Бакстеру женщина. Она определенно не желает снова встречаться с Адрианом. И Мэтью постарается защитить от него подругу. Адриан вбил в Google «Мэтью Бакстер и Ретротех» и уже через 5 минут располагал адресом офиса на Сити Роуд. «Кто это был?» — спросил Отис, наколов вилкой кусок жареной курицы. «Этот человек поможет мне найти Джейн», — торжественно заявил Адриан. «Ту Джейн, которая приходила сюда за кошкой?» «Да, ту самую. Только она не Джейн, а Эбби. Завтра я ее отыщу». Он уже изучал на экране карту Google и записывал адрес. «Теперь мой черед ее преследовать». На следующий день Адриан оказался перед офисом Ретротеха, расположившимся в неряшливом квартале Ар-Деко на полпути между Олд-Стрит и Энджел. Нажав на кнопку, Адриан крикнул в домофон. «Эбби сегодня на месте?» «Да, но сейчас она отлучилась, это кто?» «Просто знакомый. Проходил мимо, да и думаю, позову ее на ланч. Когда, думаете, она вернется?» «Она поехала к клиенту в Сохо, вернется где-то через час. Что ей передать?» «Ничего, не беспокойтесь. Попробую в следующий раз, когда снова сюда попаду. Спасибо за помощь. Всегда пожалуйста». Адриан медленно отошел от двери и посмотрел по сторонам. Увидев на противоположной стороне скамейку, он перебежал улицу, лавируя между машинами. Со скамейки позвонил в собственный офис, попросил перенести совещание, намеченное на 3 часа, нацепил темные очки и стал ждать.